2.6. Эмоциональные манипуляции. Если помнить выгодно, никто не будет забыт. Бенджамин Дизраэли, английский писатель. Очевидно, что мозг создавался природой не для того, чтобы разгадывать кроссворды. Как следствие, память на основе конкретной деятельности и прямого общения с окружающим миром будет много надежнее, чем память, основанная на абстрактной деятельности. Наш процесс тортометания, о котором я говорил ранее, запоминается на всю жизнь, а цифры 1-7-3-4-0-8-3-1-8-6-1 на пару минут. Да и то лишь в том случае, если вы все время их повторяете. Огромная разница. Не правда ли? Мозг расценивает важность информации, основываясь на единственном критерии оценки – силе эмоциональной реакции, которую вызывает информация. Не сознание расценивает, прошу не путать, а мозг. Сознательно вы можете думать, что вам обязательно нужно выучить 10 иностранных языков. Но мозг заучивает только те языки, которые эмоционально подкреплены. Чем сильнее эмоция, тем ценнее считается информация, независимо от ее содержания, и тем лучше она запоминается. Разумеется, это не гарантирует, что информация, вызвавшая у вас сильную эмоцию, будет принята. Но две вещи – запоминаемость и легкость воспроизведения обеспечены. Тут нам стоит остановиться и сделать несколько важных заключений. Первое. Чем сильнее эмоциональная реакция на предъявленную информацию, тем лучше запоминается информация. Второе. Какой бы сильной ни была эмоция, она ничуть не гарантирует, что вызвавшая ее информация будет принята к действию. Третье. Информация, вызвавшая сильную эмоцию, хорошо запоминается независимо от того, хочет ли человек ее запомнить или нет. Четвертое. Информация, не подкрепленная эмоциями, всегда запоминается плохо. И даже в том случае, если человек хочет ее запомнить, например, чтобы сдать экзамен. Давний спор между рекламистами, которые за негативные эмоции в рекламе, и теми, кто против них, в сущности зиждется на одной единственной ошибке в разнице занятых ими позиций. Ведь первые больше говорят о запоминаемости таких рекламных сообщений, а вторые – о процедуре принятия решений. Купят ли потребители такой товар, если информация о нем базируется на негативных эмоциях? Правы и те, и другие. Одновременно. Товар прекрасно запомнится, но вот решение может быть отрицательным, особенно в случаях рекламы от противного.